Глава 44. Заснула? Заглядываю к Асе. Приборы вроде в норме, ритм ровный. Как она вообще? Последние несколько дней вообще отлично. Отчитывается врач, но не мне, а отцу. Ну правильно, я ж такой уж пациент. Что на меня внимание обращать? Ну правильно, перестали к ней всякую мутатень пускать, и сразу человек о себе начал думать. Демьян, вернитесь в свою палату. Как же заебали эти умные врачи, которые уверены, что знают все лучше всех. И контроль этот, даже таблетки успокоительные, которые нихера не помогают, только притупляют чувства. Можно подумать, что если тебя бьют через ткань, это менее больно. А если смотреть на убийство через стекло, это менее страшно. Как же хочется поскорее отсюда свалить. В закат. Туда, где на меня не будут смотреть как на психа, словно я тот самый маньяк, который себя запер. Валюсь на кровати, включаю на планшете футбол. Рублюсь как не в себя, пытаюсь не думать о том, что снова и снова приходится врать девчонке о любви. Почему раньше это было так просто? Сказал Милене, что люблю, и то ноги раздвинула. И никакого чувства вины. Все счастливы. А сейчас от самого себя тошнит. Как мы будем жить вместе, я вообще не понимаю. Но я же, блядь, обещал, я же не могу нарушить слово. Потом совсем свихнусь, если она с собой что-то сделает. Просто надо быстрее отсюда смотаться. Демьян. Отец серьезен, как никогда. Думаю, пора заканчивать этот спектакль. Отец Аси настроен серьезно. Уже накатал заявление, привёк людей из общины. В больницу два раза кидали коктейли Молотова. Люди не хотят находиться рядом с... насильником, я понял. Поднимаю глаза. Я никуда без Аси не поеду. Давай я покажу остальное видео. Я же сказал уничтожить все. Я хочу тебя защитить. Защищать меня надо было, когда я там сидел и от голода думал о смерти. Уничтожь все видео, я же просил. Ладно, хватит на меня орать. Я и так между молотом и наковальней. Тормозим ор, а потом отец доходит до шторы, которую я пока ни разу не отодвигал. Мне сложно смотреть на мир, он кажется мне иллюзорным. Кажется, я вот-вот очнусь все там же, в этом грёбаном подвале. Демьян, они хотят забрать девочку. Я думаю, может, так лучше будет. Куда? В свой свинарник? Пусть нахуй идут. Она хочет быть здесь, со мной. Все будет так, как она хочет. И займись паспортом, а не советами. Ты потерял эту привилегию, когда я там сдох. Ладно, ладно. Трёт он в лицо. Тоже мне бедный несчастный. Этого бы не случилось, спаси ты меня. Да я знаю. Ты мне теперь будешь этим ежедневно мозг выедать? Думаешь, я не понимаю, какое дерьмо? Думаешь, не понимаешь, что во всем виноват сам? В том, что семью создал. Надо было еще на войне пулю в лоб себе пустить. Все были бы счастливы. Может быть. Пожимаю плечами и снова окунаюсь в игру. Отец уходит, хлопнув дверью, а я вдруг слышу в коридоре возню. Я забираю свою дочь. Она больше не останется с насильником в одной больнице. Успокойтесь, ей нельзя сейчас вставать. Ковыляя в коридор, вижу, как быка отца Аси держит два санитара, а мой отец пытается ему втолковать. Ей 18, она уже совершеннолетняя и хочет находиться здесь. Вы даже по закону не имеете права к ней приближаться, пока она сама не напишет вам разрешение, а она не в состоянии. Она моя дочь. Мы уедем, и ты больше никогда ее не увидишь. Выплевываю в сторону этого Толяна, урод редкостный. Будет жить с насильником? А лучше жить с садистом? Я отец. Ты гондон, который поднимает руку на своих детей, прикрываясь ёбаной религией. Подотрись своей Библии, она тебе не поможет. И уже второй раз за неделю на меня буквально нападает мужчина, бьет прямо в нос, а я только смеюсь и наваливаюсь сверху. Нас слишком быстро растаскивают, а мне все еще смешно. Ты добился своего, тебя вообще больше в больницу не пустят, придурок! Кричу ему вслед, а отец вдруг дает мне пощечину. Да что с тобой? В кого ты превратился? Зачем ты сам нарываешься на драку? Орет он на меня, и, конечно, весь этот пиздец будет Асю. «Демьян! Демьян!» Она кричит, я толкаю отца и к ней, стирая с лица кровь полотенцем. Быстрый взгляд в зеркало. Нормально. «Демьян!» «Я тут, маленькая, тут. Привет. Как-то ты мало поспала». Двигаю ее задницу и рядом ложусь, к себе прижимаю. Острый запах медикаментов, кажется, въелся в кожу, не давая даже вспомнить, как мы пахли раньше. «Ты опять подрался?» «Твой отец хотел забрать тебя». «Зачем? Куда?» «Домой, наверное. Мол, негоже такой святой малышке жить с насильником. Но мы-то знаем, что ты не святая, верно?» Хмыкаю, быстро смотрю на напряженное лицо. Не святая, это верно. Я пока не хочу домой. А когда мы уедем? Врачи просят еще пару дней посмотреть тебя, потом можем стартовать. Отец сделает тебе паспорт. Здорово. А когда мы поженимся? Да хоть завтра. Хочешь, прямо сюда позовем регистратора? Но это ведь будет не венчание, мы сможем потом развестись. Я в Бога не верю, какое может быть венчание? Но ты же мог бы ради меня. А я не слишком много делаю ради тебя, а? Ася замолкает, а я вздыхаю. Как же трудно подбирать слова, чтобы не задеть ее. Прости, я не то имела в виду. Блядь, Ась, венчание — это долго. Там же соблюдать что-то надо, потом еще время тратить. А мне уже упиздить из этого болота охота. Ты видела медсестер? Они смотрят так, словно я сейчас на них наброшусь. А что с книгой, ты выяснил? Да, у Гришиного дяди все собрание Остин. От матери осталось. Книги были на месте, никуда не выносились уже много лет. Там даже слой пыли есть. Да и у нашей книги страницы были вырваны. Ты же журавликов делала, помнишь? А, да, как я могла забыть. Я ведь и правда подумала на дядю Гриши. Да тут на кого угодно можно подумать. Его не поймали? Отец дал команду, но у него сейчас запара с женой и попыткой спасти меня от вил твоей общины. Они там под окнами караулят. Реально страшное зрелище. Тем более нам надо быстрее пожениться. Тогда все поймут, что я тебя простила. Простила, заебись. Словно мне нужно это прощение. Демьян, спасибо, что не дал посмотреть остальное. Я бы не пережила этого. Я знаю. Знаю. Ты отдыхай. Пойду, мне, наверное, таблетки пора принимать. А ты разве не принимал их час назад? А, да. Капельницу ставить. Точно, капельницу. Иди. Встаю, наконец, и к двери почти подхожу. Демьян. А? Я люблю тебя. Я тоже. Выхожу за дверь и вздыхаю. Ощущение каждый раз, что в тот подвал погружаюсь. Не спасают ни белые стены, ни телек, гудящий на фоне, ни даже чистая кожа Аси. Один взгляд на нее и перед глазами желтый фон, грязные липкие полы и стены. Уверен, все закончится, как только мы сядем в самолет. Нужно просто подождать.